У нас последняя лекция в курсе «Постфилософия». Итак, мы говорили, весь курс построен на концепции сдвига парадигм. То, что такое парадигмы, как они меняются, что происходит при переходе от одной парадигмы к другой, с проблемами онтологии, гносеологии, субъекта, объекта, реальности, коммуникации, языка. Мы выясняли на предыдущих лекциях. Все это теперь мы знаем. Сегодня мы поговорим о том, что такое вообще название лекции «Гносеологический расизм». Речь идет о неравенстве восприятия, неравенстве интерпретации, неравенстве гносеологических качеств и гносеологических возможностей, причем в очень уникальном, пространстве, в пространстве парадигмы постмодерна. Сейчас мы затронем также проблемы эпистемологии применительно к постмодерну. Главным базовым тезисом, стартовым тезисом, который не нуждается в доказательстве, если вы внимательно слушали курс этих лекций, является тезис о том, что знание в эпоху постмодерна невозможно. Знание не может быть основано на парадигме постмодерна. Само представление о знании исключено в этой базовой парадигме. На самом деле мы видели, что в концепции постмодерна, в философии постмодерна отменяется понятие субъекта, замененного бесовской текстурой, резоматическим шизоанализом. И, соответственно, поскольку снимается базовое представление о субъекте и объекте, который является предпосылкой любого знания в любых гносеологических системах, то, соответственно, знание в постмодерне как таковое упраздняется. Это делает эту эпоху и парадигму постмодерна совершенно уникальной, поскольку впервые человечество начинает, или постчеловечество, как мы говорили, разбирая вопрос антропологии, начинает жить в таких условиях, в такой ситуации, где знание не просто не существует, оно невозможно по своему определению. И, соответственно, это ставит проблематику гносеологии в эпоху постмодерна совершенно в новый контекст. Кратко напомню, каковы были гносеологические коды в других парадигмах. Гносеологический код в эпоху премодерного, гносеологический код традиции учреждает в этой парадигме представление о субъекте познания, безусловно, об объекте познания реальности и об их совпадении в абсолюте. Согласно индуистской формуле, атман есть брахман. Это основное базовое гносеологическое и онтологическое утверждение, скажем, индуистской, адвайта-ведантийской традиции. В модерн предлагает новый революционный по отношению к премодерну гносеологический код просвещения. Есть субъект познания, есть объект познания, картезианская когита, эрго сум, и есть объект познания, этандю, протяженность, которая лежит перед этим человеческим субъектом. Они не совпадают никогда и нигде, строго в гносеологической парадигме модерна, что и дает, собственно говоря, фундаментальную онтологию современного знания, современного в парадигме модерна. А вот что происходит, когда мы переходим к парадигме постмодерна. Код и гносеологический код традиции, и гносеологический код просвещения исчезают. На самом деле, исчезновением этого кода, но тем не менее сфера знания в наше время, живем в эпоху постмодерна, в раннего постмодерна, тем не менее, каким-то образом есть, и человеческое существо, или даже постчеловеческое существо, все время пребывает в процессе знания, познания, все общение с внешним миром, с внутренним, внутренние процессы мозга, я не могу, трудно сказать, сознанием, как-то действует. И что приходит на место знания в эпоху постмодерна? На место знания в эпоху постмодерна приходит симулякр знаний. Или, как вот я определяю, это гносеосимуляция. На самом деле, нечто напоминающее процессы познания и в самых сложных, и в самых простых формах в эпоху постмодерна сохраняются, а вот гносеологического кода, который был бы фундаментальной предпосылкой возможности познания и процесса познания, больше не существует. Почему не существует? Потому что нет субъекта. Это мы знаем о смерти автора, знаем из Делеза, что изгнание субъекта является основной программой философии постмодерна и его исчезновения. Но, по сути дела, когда исчезает субъект, исчезает вместе с ним и объект, превращаясь в виртуальный экран, где субъект и объект не то что совпадают, а сливаются, а они где просто хаотически нерасчленимы. И если нет, вот это то, что происходит вместо субъекта и объекта, то, что инсталируется парадигмой постмодерна вместо субъекта и объекта, Делёз называет ризомой. Об этом, о ризоматическом существовании в рамках виртуальной реальности мы много говорили. Это плоская поверхность экрана, корневище, которое не растет ни вверх, ни вниз, ни в процесс, в сферу субъектных отражений идей, ни в сторону материальных фундаментальных корней. Вот эта критика ствола, критика растения с позиции аризматического корневища составляет основу, скажем, программы постмодерна, которая вполне реализуется. Но, смотрите, мы так легко говорим, исчезновение кода. Исчезновение кода – это верно, но само отсутствие кода, в принципе, если его предъявить, собственно говоря, там, нашей культуре, это будет являться таким фундаментальным скандалом, и вообще таким откровением, осмыслить которого человеческое состояние, сознание, современное сознание просто не в силах. И, соответственно, более того, если нет гносеологического кода, если он исчез, то, по большому счету, мы пребываем в царстве проявленного ничто, проявленного нигилизма, где не существует познания отделения субъекта и объекта. Но вот это, собственно говоря, проявление ничто, как, скажем, истина об исчезнувшем гносеологическом коде, на самом деле она настолько трудна и нигилистична, как Хайдеггер говорил, ничто ничтожит, ничто превращает, ничто уничтожает. Так вот, истина об исчезнувшем гносеологическом коде, она невыносима для человеческого существа, который, в принципе, продолжает жить по инерции познания, поскольку весь процесс человеческой жизни есть в той или иной степени процесс познания. Следовательно, если напрямую к исчезновению кода нельзя подойти и сделать это основой философской программы, это будет слишком резко, то происходит не отмена знания, я подчеркиваю, а отмена гносеологического кода, то есть той модели, с помощью которой знание, собственно говоря, из данных опыта становится фактами человеческой гносеологии, фактами знания. Иными словами, нет кодифицирующей решетки, которая позволяет систематизировать данные опыта, а сам опыт есть. Соответственно, информация остается, более того, она расширяется, а ее систематизация, превращающая информацию в знание, исчезает. И вот здесь очень любопытный момент. Но подача информации, подача сигналов внешних и внутренних для человеческого существа в его телесном и интеллектуальном измерении все равно должно быть основано на каком-то, ну хотя бы, скажем, условном коде. И как решить парадигмой постмодерна эту проблематику? С одной стороны, утвердить отсутствие гносеологического кода, а с другой стороны, собственно говоря, поддержать инерцию якобы познавательного процесса. Для того, чтобы, собственно говоря, описать про существование, скажем, или судьбу знаний в эпоху постмодерна, вводится такая концепция, как гносеосимуляция или симулякр знаний. Это симулякр классический термин постмодернистской философии. Итак, вместо знания мы имеем симулякр знаний. Что такое симулякр знаний и чем он отличается от гносеологического кода или от знания в эпоху модерна, в эпоху традиции, в эпоху премодерна? Знание есть, информация есть, кода нет. Так вот, такое недекодируемое, принципиально недекодируемое знание и есть симулякр знания. То есть все участники процесса познания и, скажем, тот, кто был раньше некогда человеком и субъектом, и то, что было некогда раньше объектом, то есть внешний мир или внешняя среда по отношению к человеку, все это находится в состоянии, напоминающем процесс познания, с одной лишь небольшой разницей. Это познание структурируется таким образом, что оно обратимо, оно не накопительно, оно не спасительно, не переходит в онтологическое измерение, как переходило познание, например, Бога или Абсолюта в традиционной парадигме. Оно принципиально создано из гетерогенных элементов, слитых в некую непрерывность. Обратите внимание, это тоже классический постмодернистический парадокс. Смысл потока или процесса гносиологической симуляции состоит в том, что нам предстается нечто континуальное, непрерывное, но которое состоит из абсолютно гетерогенных элементов. И тем не менее, эти гетерогенные элементы не поддаются заведомому вычленению. Иными словами, это речь, составленная из слов разных языков, которые, более того, никоим образом не соотносятся ни в падежах, ни в смысловых эквивалентах. И тем не менее, это гласологическая или инфернально-гласологическая речь постмодерна, при этом воспринимается нами как абсолютно адекватный музыкальный пассаж. То есть мы ее, если угодно, воспринимаем, но не понимаем. Так, когда мы слышим иногда чужую речь, попав в чужой контекст языковый, нам кажется, что мы иногда киваем, соглашаемся, нам кажется, что мы что-то узнаем. Или когда речь спящего человека, который во сне бормочет какие-то обрывочные слова, фразы, кажется, что в этом есть какой-то смысл, и интонации утвердительные, где-то есть испуг, вопросительная интонация. Нам кажется, что мы схватываем, но это куда-то исчезает, и мы понимаем, что мы находимся, например, на отдыхе в Египте или в Турции, или просто спим, поскольку не можем дешифровать, схватить этот якобы узнаваемый элемент. Но в отличие от языков, которых мы просто не знаем в обычном интеллектуальном опыте, язык, на котором говорит постмодерн, это язык, которого не знает никто, который не имеет расшифровки, поскольку он состоит из фрагментарных элементов, несистематизируемых и принадлежащих настолько гетерогенным контекстам, что их количество этих гетерогенных элементов превышает возможное количество всех вероятных языков, в том числе математических реконструкций. Иными словами, в гносиосимуляционном процессе слиты два абсолютно невозможных в других форматах явления. Это континуальность, что предполагает однородность, и дискретность абсолютно гетерогенных элементов, что, собственно говоря, не предполагает континуальности. Иными словами, это является основным определением гносиосимуляционного процесса. В реальности этого добиться чрезвычайно трудно, несмотря на то, что Ролан Барт и другие постмодернисты пытались описать этот классический постмодернистский текст, в котором больше такое бурчание, скрежет, некий, как Руссоло, да, футурист Руссоло создавал такую новую дадаистическую музыку, состоящую из различных отдельных элементов, так и язык постмодерна состоит вот из этих гетерогенных элементов, звуков, скрежета, неких случайных звуков, вылетающих из человеческого рта в разных состояниях, слепленных в один сплошной и вполне музыкальный момент. Но музыка в нем, она внятна только ризоматическому бытию. Постепенно, вовлекаясь в процесс гносиосимуляции, мы начинаем утрачивать вот эту тонкую грань между, скажем, такими критическими и разными тонкими культурными провокациями эпохи модерна в лице дадаизма, Тристана Цары или футуризма или других таких, скажем, радикальных абсурдистских опытов и, собственно говоря, бытовой жизнью. На самом деле, когда некие философские провокации художников и поэтов или философов модерна становятся банальностью, они перестают нести тот смысл, например, который несла картина «Черного квадрата» Малевича или «Ожидание Годо» Ионеску. На самом деле герменевтика и интерпретация таких произведений, как «Ожидание Годо» или «Черный квадрат» — это обычная вещь для современной западной культуры, которая прекрасно оперирует структурами, интерпретационными кодами, сводя элементы того иного произведения искусства к этому гносеологическому коду просвещения. Например, освобождение человека от форм, освобождение человеческого духа от различных абсолютов, утверждение субъекта, скажем, перед лицом несовпадения субъекта и объекта в «Черном квадрате» или например, наступление объекта. То есть мы всегда интерпретируем культуру в рамках гносеологического кода. кроме как в эпоху постмодерна, когда мы сталкиваемся с культурой, которую невозможно интерпретировать, не нужно интерпретировать, некому интерпретировать и незачем интерпретировать. Поэтому факт, там, скажем, показанного нам какого-нибудь по телевидению какого-нибудь музыкального клипа, это в принципе не поддается разложению на сведению кода. Это вещь абсолютно закончена, поэтому и возникает эта абсолютизация ризоматического экрана. На нем и только в этой плоскости все происходит. То, что нам показывают, это важнее, чем мы, это важнее тот месседж, который там за этим стоит, уже за ними не стоит никакого месседжа. Это важнее, чем люди, которые изображали из себя актера в том или ином клипе. Это абсолютно самодостаточная реальность, которая абсолютно тождественна самой себе в тот момент, когда ее показывают. В тот момент, как ее не показывают, она исчезает и пребывает в ничто, поскольку она есть суть случайного воплощения ничто. Так вот, тем не менее, на практике для того, чтобы организовать уже чисто технически процесс гносиосимуляции, все-таки, по крайней мере, в раннем постмодерне, где мы живем, необходимо каким-то образом обращаться к предшествующим парадигмам и к их гносиологическим системам. Так оно и есть. Мы сейчас дедуктивно это вывели, а на практике так оно и происходит, поскольку классический постмодернистический текст является собой смешение элементов абсолютно двух несопоставимых реальностей. Одной реальности, которая выстроена по законам интерпретации гносеологического кода, это реальность мифа, это реальность сугестии, иррациональный нарратив, обращение к бессознательному, и то, что в парадигме модерна называется мистификацией, шарлатанерией или мракобесием. То есть элементы гносеологии, гносеологического кода постмодерна становится системным как бы квази-языком или элементами квази-языка философии в языке постмодерна. И другим элементом гносеологического кода, который замешивается, является код просвещения. То есть рационализм, выверенный описанный метод, рефлексия познающего относительно самого себя и того, что он делает, тоже являются частью, необходимыми, важнейшими частями этой гносиосимуляции. Итак, но если бы гносиосимуляция работала с одним гносиологическим кодом, то это был бы запутанный, но модернизм, или, скажем, экстравагантный, но традиционализм. Самая главная задача – скрыть отсутствие гносиологического кода в парадигме постмодерна, осуществляется через необходимое наличие в любом постмодернистском тексте, в любом постмодернистском артефакте, произведении культуры, вообще в любом оформлении постмодернистской гносеологии, например, в образовательном процессе, в информационном процессе, вообще в процессе общения и коммуникации, обязательного и необходимого смешения двух парадигм. Нет такого постмодернистского кода, в котором не были бы элементы, которые разрешаются или интерпретируются и берутся из тезауруса премодерна. Это очень важный элемент. Нет, и в этом состоит, собственно говоря, специфика постмодернистического дискурса, который постоянно, начиная с Батая, Мосса, да и, как бы сказать, можно привести и самые разнообразные формы, обращается к стихии архаического. И эта стихия архаического, бессознательного, служит огромным, который, собственно говоря, интерпретируется с помощью мифов, религиозных идей, и является, на самом деле, в человеческом подсознании пережитками вот этого континента системы премодерна, сохранившегося в виде инерции, в виде структуры коллективного бессознательного или индивидуального бессознательного. Это один элемент тезауруса, этого постязыка и гносиосимуляционного процесса, а другим кодом являются совершенно с таким же абсолютно доверием и без всякого конфликта, без всякой внутренней оппозиции, которая объективно существует между гносиологическими методологиями и стратегиями премодерна и гносиологическими стратегиями модерна, взятыми элементами совершенно рационального дискурса. На самом деле, чем более тонко постмодернистский автор осознает свою собственную задачу скрыть исчезновение кода и сообщить о нем, тем более умело, тонко и хитроумно он манипулирует элементами этих двух несовместимых парадигм, взаимоисключающих парадигм, которые на самом деле, с точки зрения своей собственной структуры, не смогут находиться в одном и том же состоянии. На самом деле, классические, например, произведения, одно из классических произведений, сегодня в наше время любое произведение является постмодернистским, только в большей степени осознанно или меньше. В эпоху постмодерна нельзя создать не постмодернистское произведение. Даже если кто-то, например, артизан премодерна или совершенно такой рационалист, еще застрявший в эпохе просвещения, пытается что-то сделать в нашу эпоху, это либо у него не получается, либо оно тут же попадает в этот, либо маргинализируется и фактически там теряется, а если не теряется и получается, то безусловно реинтерпретируется в совершенно новом гносиосимуляционном процессе. Именно в нем и из него получая свою коннотативное значение, свою, собственно говоря, внутреннюю структуру. Так вот, пример «Кода да Винчи», например, фильм, который сейчас все смотрят, это очень, очень, на мой взгляд, иллюстративное, очень ясное проявление такой, как бы сказать, масс-культуры постмодерна. Там есть какие-то элементы премодерна, причем такие гротескные знаки, символы, случайно искаженно взятые, именно деконтекстуализированные элементы христианской догматики, которые оспариваются через систему эбионитской ереси Christus Prophetus, которая, собственно говоря, была одним из таких интеллектуальных элементов раннего христианства, эпоху создания, становления тринитарной догматики. Все это берется абсолютно без контекста, этого не знает не только, идиот, который его поставил этот фильм, но и Дэн Браун, который популяризировал книгу Ли, но и Ли, и эти английские масоны, которые написали «Священную загадку», также довольно слабо представляют собой, там, собственно говоря, структуру тринитарных споров. И тем не менее, вот это уже там десятое производное от глубочайшего невежества относительно этой догматической линии, вкраплено в общее произведение. Там есть какие-то рационалисты, которые продолжают бороться в наше время с христианской традицией, как будто с ней все не закончено. Есть чудовищные такие католические Бен Ладены из Опуса Деи. И все это, на самом деле, если мы смотрим этот фильм, а к чему? Что он нам сообщил? О чем он, на самом деле? Ну, все вынуждены сказать, фильм, одни скажут неплохой, другие скажут полное дерьмо, но все его посмотрели. Вот в тот факт, что все посмотрели, вот это и является главной задачей, не финансовой задачей в «Коде да Винчи», не того, чтобы что-то разложить в чью-то веру, там, подорвать в чью-то уверенность. Никакой веры в постмодерн ни у кого нету, на самом деле. А если она есть, это люди просто, как бы сказать, не проснулись. На самом деле речь идет о том, что факт демонстрации «Кода да Винчи» это является самостоятельным и самозначным актом. Это и есть классический образец гносиосимуляции. Фильм, который не повествовал ни о чем, который привлек внимание, который включил желание его интерпретировать, спорить, смотреть. Но, по большому счету, он прошел новый сезон, новый какой-то триллер, блокбастер заменил его, и от него не осталось абсолютным счетом, ровным счетом ничего. Ни от автора, ни от Дэна Брауна, ни от людей, которые его смотрели. Знаний, ни положительных, ни отрицательных, не прибавилось ни одного из наблюдатели этого фильма, не у создателей этого фильма. Прошел и хорошо. И это часть гносиосимуляционного процесса, в котором очевидно видны рациональные модели, скажем, якобы деконструкции христианского мифа. Но обратите внимание, что эта деконструкция через привлечение эбионитской модели минимальной антропологической христологии, на самом деле, она абсолютно неуместна. Это только очень наивный человек может воспринять это как деконструкция христианства. На самом деле, это ироничное издевательство над методом деконструкции, то есть приведение некой системы к ее критической подоплеке. На самом деле, это подмигивание настоящих фундаментальных постмодернистических нигилистов над самим процессом деконструкции. Это в каком-то смысле постструктурализм. Так вот, в этом и состоит специфика реализации исчезновения гносеологического кода через смешение двух гносеологических парадигмальных кодов. То есть на самом деле, если мне скажут, что возможен постмодернистский текст, который не будет содержать отсылок ни к гносеологическому коду модерна, ни к гносеологическому коду традиции, на самом деле вот такое утверждение невозможно. Просто я рассмеюсь, поскольку на самом деле, видимо, такое утверждение может быть построено исключительно на таком смутном и неточном понимании, что такое гносеологический код просвещения, что такое гносеологический код премодерна, гносеологический код традиции. Иными словами, если этого смешения не будет, то любой текст поддается однозначной гносеологической интерпретации в рамках той или иной парадигмы. Значит, он не принадлежит постмодерну. А если он не принадлежит постмодерну, то мы его не рассматриваем, он остался в прошлом. И в наше время его прочтение просто невозможно. Таким образом и возникает эта необходимость переделать или переосмыслить произведение и классического модерна, и премодерна, создать некий постмодернистский ремейк тех произведений или тех, скажем, вещей, которые были, тех систем, тех структур, которые существовали в рамках гносеологических моделей премодерна или модерна. И вот, например, есть удачные примеры, как вот, например, замечательная песня Псоя Галактионовича Короленко по поводу Невского проспекта. В одной песне он на постмодернистский манер пересказывает Невский проспект великолепно, очень точно и совершенно постмодернистски. А есть неудачный, как Даунхаус, попытка Бондарчука и какого-то бывшего хулигана, ставшего попом, я забываю его фамилию, Хлобыстин, да. Вот это неудачная попытка переложить на постмодернистический лад Достоевского. Но на самом деле без этого переложения мы просто не способны дешифровать послание предшествующих вот этих парадигм. В постмодерне без этого перекладывания мы не способны его восприять. Иными словами, всякое знание в эпоху постмодерна либо является гносиосимуляцией и, скажем, интегрировано в этот процесс, либо его нет вообще. Либо оно попадает в сферу черного ничто, остается за скобками и абсолютно нигде не существует. Это очень принципиально. В постмодерне единственным знанием является гносиосимуляция или симулякр знания, поскольку в процессе смешения двух кодов как раз и происходит вот это смешение между субъектом и объектом, их исчезновение через противоречие. Вот Джордж Бейтсон, один из фундаментальных основателей современной психолингвистики и такой предок НЛП, про отец, поскольку его ученики придумали эту коммерческую такую историю надувательства и собирания денег, как последователи, кстати, Кроули, довольно честные, придумали историю с хаббардизмом. Вот Рон Хаббард, такой коммерческий эксплуататор, довольно искреннего и бессеребнического кроулианства безумного американского. Так часто бывает, но Бейтсон здесь ни при чем. И Бейтсон как раз говорил о том, что одним из главных инструментов лингвистического формирования психических расстройств является утверждение родителей, косноязычие родителей, когда родители говорят: подойди ко мне подальше своему ребенку, поскольку или ты не понимаешь этого. И когда даются неточные установки, особенно установки, связанные со сбоем речи и косноязычием, воспроизводящие взаимоисключающие приказания, подойди ко мне подальше, это постепенно формирует разлад всего психического существа, включая некие даже биологические дисфункции. Точно так же постоянное смешение двух гносеологических кодов в классическом дискурсе постмодерна создает из нас, из слушателей, из участников этого гносиосимуляционного процесса, поскольку все мы, здесь сидящие и здесь не сидящие, являемся, безусловно, частями этого процесса симулякра знаний, соответственно, постепенно и происходит реализация постмодернистской программы по стиранию и исчезновению субъекта. Таким образом, в симулякре знаний происходит некое жонглирование такими псевдогносеологическими или постгносеологическими квантами, которые можно назвать экстатическим топосом постгносеологии. Например, нам что-то показывают, Или рассказывает. Мы оживляемся, нам как-то весело, идет некие токи, там, напряжение. Соответственно, нам показывают другое, мы следим за этим или рассказывают другое. Мы там становимся скучнее, мы засыпаем. На самом деле, весь процесс знаний в постмодерне построен как бы между этими экстатическими топосами, которые нас оживляют. Там, не дай себе засохнуть, или там, познать Вселенную, или инопланетяне среди нас. Мы сразу включаемся и потом, соответственно, как бы остываем, когда нам рассказывают, например, о скучной гносеологии Канта. Ну, кого-то, может быть, это вдохновляет, но, опять же, Канта, для того, чтобы в постмодерне читать или преподавать Канта, периодически это должно сопровождаться определенными анекдотами. Причем, чем дальше, тем больше анекдотов, потому что внимание студентов становится все более и более кратким. В конечном итоге, нынешнее издание, там Хайдеггер в комиксах, там недавно сидит Хайдеггер голый, думает что-то там, ему какие-то рожки пририсовывают студенты. На самом деле, походу, там что-то такое же совершенно невразумительное объясняется. На самом деле, в конечном итоге, забывается, кто такой Хайдеггер, и, как бы сказать, там возникает некий такой гносиус-симулякр Хайдеггера, о котором все знают. Он становится торговой маркой, его изображают на там, каких-нибудь рекламных роликах. И как Че Гевара, который рекламирует мобильные телефоны, совершенно оторванный от всякого контекста. Но Че Гевара — это начало постмодернистической стратегии. Дальше дойдет до всего. То есть каждый элемент, каждый фрагмент премодерна и постмодерна, лишенный своего гносеологического кода, радикально оторванный от своего гносеологического кода. Как так может быть радикально оторванный? Значит, помещенный принципиально в иной код. А элементы этого кода помещенные в этот код. И так возникают бесконечное, неопределенно большое количество вот этих пустых экстатических топосов. Берется, например, элемент христианской догматики. Любой элемент христианской догматики. Берется элемент какой-нибудь рационалистической, атеистической модели, которая объясняет мир совершенно иным образом, складывается вместе, без всяких объяснений, и говорится, вот это там теория христианской эволюции, вот это Тьяр де Шарден, и вот Тьяр де Шарден — это еще скромная такая вот прелюдия. Там он рассказывает, как Бог создал амебу, потом амеба развивалась, там, исполняясь божественного промысла, становилась рыбкой, потом рыбка начинала там размахивать своими жабрами, поднималась в воздух, и дальше стала Тьяром де Шарденом, иезуитом, прожившим в Китае. То есть, в принципе, персонаж для кода Да Винчи 2, на самом-то деле, он должен появиться со своими рыбками, эволюционной моделью, но не только. Иными словами, любое сочетание двух, а поскольку в каждом из этих множеств, гносеологических множеств модерна и премодерна, бесконечное количество элементов, историй, нарративов, рассказов, систем, догматов, то, собственно говоря, для такой развеселой симуляции знаний, симулякра знаний постмодерна, поле не ограничено. Можно писать абсолютно обо всем, можно делать фильмы на любые темы, серьезные и несерьезные, трактовать абсолютно любое произведение, любое явление, и всегда будет, на самом деле, обогащать нашу постмодернистическую культуру знанием абсолютно обо всем, заглядывать в те уголки, которые, собственно говоря, абсолютно не посещали сознание и внимание эпоху модерна. Кстати, интересно, что это тоже общий тренд культуры постмодерна. Это собирание того, что не попало в модерн. Например, в Америке самым ярким успехом, пользуется большим успехом записи, например, Армстронга, которые были отброшены музыкантами, когда они компоновали свои пластинки. У кого-то там рука поехала, кто-то пьяный приехал из джаз-бенда, там, не мог там, взять правильные ноты. Или вообще какие-то неудачные произведения, типа любимой Сережей Курехиным, моим другом покойным, группы «Шарк». Это малоизвестная группа, это три или четыре дочки фермеров американских, которые у папы попросили деньги на электрогитару, взяли какой-то ящик и в хижине наиграли что-то потрясающее, идиотское, записали это. И вот, по-моему, Фрэнк Заппа, он нашел эту группу, там, которая пыталась номинироваться на какой-то... то есть это поклеще, чем Эд Вуд будет. На самом деле это группа «Шарк». Вот как раз это становится объектом внимания постмодернистического дискурса. То, что не удалось в модерне, то, что забыли в эпоху модерна, соответственно, но в отрыве от интерпретационного кода премодерна. Постмодернисты прекрасно понимают, что такое премодерн, но от этого он их как бы не впечатляет. И вот здесь очень любопытно, что процесс гносеосимуляции тем не менее имеет тоже свои ритмы или свои формы. Это сейчас до этого мы говорили, просто пытаясь описать его как явление, а теперь посмотрим, в каком направлении это явление протекает. Очень интересно, поскольку это явление протекает в проекте расширения объема вещания, грубо говоря, или максимализации информации. Это называется информационным обществом. Потоки гносиосимуляции неуклонно растут. Количество информационных фактов растет не в математической, а в геометрической прогрессии, потому что каждый день происходит все больше и больше бессмысленных вещей, все больше и больше бессмысленных останков мы находим в прошлом, в археологии знаний, все меньше и меньше мы понимаем прошлое, настоящее и будущее, и тем не менее объем этого информационного процесса разрешение, отказ от секретности знаний как таковых расширяется. Это называется явлением транспарентности. И, соответственно, постепенно человеку открыта вся полнота знаний. И древних, и современных. Доводится до конца исследование о белых пятнах там, истории традиционного общества через реконструкции. Выясняются, оттачиваются технологии познания и, скажем, того, что не доделал. Высокий модерн сегодня, все это выстраивается, логика анализируется все больше и больше. Методологии познания и рефлексии относительно методов познания растут. И тем не менее, при всем этом на самом деле происходит именно параллельно расширению знаний исчезновение этого кода. Иными словами, описав, мы ведь здесь сказали не отсутствие кода. Вот обратите внимание, в постмодерне мы не можем говорить об отсутствии кода пока. Мы живем в начале этого процесса. Отсутствие кода, это, мы об этом будем говорить чуть позже, это совершенно особая вещь. Мы говорим об исчезновении кода. Исчезновение кода – это процесс, как и процесс расширения объемов информации. Так вот, эти два процесса являются абсолютно взаимосвязанными. Чем шире поток информации, тем уже возможности ее понимания, ее интерпретации. И когда поток информации, то есть отсутствие закрытых информационных сегментов, станет абсолютным, именно в этот момент окончательно улетучится возможность понимать хоть что бы то ни было из того абсолютного объема, который будет предъявлен человеческому существу. Вот это очень тонкий момент. Старым, вполне замечательным персонажем, одним из ведущих интеллектуалов Хопкинского института. Он одновременно джазмен, шпион, специалист по курдской проблеме, был даже похищен курдскими повстанцами, когда раскапывал какие-то средневековые амфоры в местах расселения изидов. Занимался сепаратизмом активно в Синьцзянь-Угурского автономного округа в Китае, интересуется гносеологией и русским народничеством. Замечательный человек, один из таких классических современных интеллектуалов. Вот что любопытно, мы когда с ним познакомились, он сказал, что был такой человек в России, который меня больше всего поразил, он говорит. Это был Сергей Курехин, и я играл в его поп-механике. Представляете, это вот один из теоретиков уровня Бжезинского, играет в поп-механике, поскольку он джазист. Так вот, интересно, с Фредериком Старом, выходя из Национальной библиотеки, из библиотеки Конгресса, мы говорили об очень интересной вещи. Он рассказывал, что один бадахшанский ученый, который проходил в Институте Хопкинса практику, увидел у него в интернете Google, карту Google, и навел, знаете, эта карта, которая позволяет увидеть мельчайшую деталь земной поверхности, и навел на свой Бадахшан, который долгое время был секретной зоной, куда въезд был запрещен при Советском Союзе, и чуть ли не обнаружил там свой дом, где-то там под хорогом скрытый. Отчего он совершенно обалдел. Ясно, что может делать бадахшанский интеллектуал в Вашингтоне. Он получал инструкции по поводу поддержки или работы с тайными радикальными исламистскими организациями против пророссийского Душанбе. Но это оставим, это просто контекст этой беседы, которую, конечно, профессор Стар мне не пояснял, но само по себе очень увлекательно. Так он говорит, смотрите, вы ничего не сможете против нас сделать доброжелательно, потому что знания будут абсолютно открыты, абсолютно всем доступны, и в такой ситуации существование закрытого общества, типа вашей России, традиционной, национальной, там, местной администрации, это долго не простоит, поскольку структура, транспарентность, это не наша, как бы сказать, выдумка, это объективный ход развития, развития исторических парадигм, поэтому вы обречены. А мы, наоборот, мы сказали транспарентности «да», мы сами очищаемся от внутренних преград, и поэтому мы в этом потоке открытия всей возможной информации мы победим. На что я ему заметил, что это очень действительно интересная, интересная идея, но тем не менее, смотрите, чем больше людей знают, чем больше информации они владеют, тем меньше они все более глупеют. Даже ваши американские студенты уже после, ну, студенты, ладно, школьники, студенты, может быть, могут считать, но школьники американские при задаче, там, сколько будет 5 плюс 5, они лезут за калькулятором, на самом деле, они думают, ну, там, как 5, 5, что там сказал мужик, там, ну, и как Бивис Батхед начинают тыкать, но тот факт, что большинство американцев вообще не представляет собой географии, это тоже, на самом деле, действительно фиксируемо, подтверждаемо опытом. И им это не надо, потому что, собственно говоря, информация, они более продвинуты, чем мы, чем многие другие народы в процессе гносиосимуляции. Они, информация заменяет ее интерпретацию, ее понимание. В принципе, они просто интегрируются в информационный процесс и, как бы сказать, больше ни о чем не забудьте. Тогда я сказал Фриду Костару, что по мере расширения объема знаний происходит все более и более сокрытие кода, который дешифрует эти знания. На что он включился, подпрыгнул и сказал, а вот это говорит правильно, потому что на самом деле код остается в руках очень маленькой интеллектуальной элиты, которой принадлежу я, вы. А вот это, говорит, быдло вокруг, и ваше, ни к этому не принадлежит на самом-то деле. И мы, говорит, дальше являемся необрахманами с вами, говорит Фридрих Старр, сторонник демократии, прав человека. Необрахманами, которые храним тайну дешифровки в этом обществе дебильных толп абсолютных, которые жрут информацию, не понимая, что жрут они совершенно не то на самом деле. А код у нас. Вот очень был довольный, и после этого мы говорили с ним более открыто. И что здесь, конечно, любопытно, что, конечно, Фридрих Старр не настоящий постмодернист. Он видит сейчас, как исчезает код, по крайней мере, код из открытого доступа по мере расширения информационных потоков гносиосимуляции. Но он не знает то, что знают более фундаментальные постмодернисты, что на самом деле этого кода нет. Принципиально в постмодерне нет. Этого еще мистер Старр не осознал. Это слишком страшное знание. Так, теперь к более страшной теме. Значит, мы говорили в прошлой лекции, да, когда я писал порядок лекционного курса, я не случайно поставил одну лекцию о гносеологических трансформациях в начале, то есть она была в ряду основных разборов, основных основ философской проблематики в разных парадигмах, а другую поставил на заключение, потому что сегодня мы тоже говорим о гносеологических проблематике. Но почему я разбил эту тематику гносеологии и поставил сегодняшнюю лекцию в конце сразу за лекцией о сверхчеловеке и радикальном субъекте? Потому что на самом деле, если говорить о глубоко и уже совсем фундаментально о структуре знания в эпоху постмодерна и о тех метаморфозах, которые происходят с этой реальностью, с этим явлением знания, безусловно, необходимо было предварительно рассказать об этой парадоксальной метаметафизической логике сверхчеловека и радикального субъекта. Совсем кратко, в двух словах напомню, в чем заключается сущность радикального субъекта. Радикальный субъект – это инстанция, которая присутствует во всех трех парадигмах, не изменяя своего качества. Это уникальное явление, на самом деле, которое таким образом указывает на то, что эта реальность имеет транспарадигматический характер, то есть метапарадигматический характер. Это инстанция, которая не инсталируется парадигмами, она реагирует на инсталлированные парадигмы, но не зависит от того, как распределяются роли субъекта и объекта и других основополагающих роли философии в той или иной парадигме. И вот что мы видели относительно радикального субъекта, его поведение в связи с изменением статуса человека в этих трех парадигмальных уровнях. В рамках премодерна радикальный субъект полностью совпадает с субъектом как таковым, с духовным человеком или с богочеловечеством премодерна. И поэтому, собственно говоря, структура радикального субъекта и структура мифа радикального субъекта, знания радикального субъекта, онтологии радикального субъекта ни в чем в рамках этой парадигмы не отличается от субъекта этой парадигмы. Отсюда вот феномен традиционализма без традиции. Помните, о котором мы говорили, упоминая Юлиуса Эволу. Так вот, на самом деле, собственно говоря, радикальный субъект точно совпадает с традиционным субъектом. Но его обнаружение в этом, как радикального субъекта, а не субъекта парадигмы премодерна, начинается в эпоху модерна, когда он оказывается на периферии человеческой культуры, периферии человеческой истории, но не отказывается от своей собственной структуры. На самом деле, его тут не видно, не слышно, он сидит тихо, потому что гремят, громыхают картезианцы, кантианцы, Карл Поппер, Фридрих фон Кайек, а он где-то тихо сидит, но не прячется. Но, во всяком случае, он все больше и больше расходится с судьбой человечества, становится homo differentiato по терминологии Юлиуса Эволы, обособленной личностью, которая, по большому счету, утверждает парадигму, которая в эту парадигму не вписывается. Но не потому, обратите внимание, очень важное отличие, в этом парадигме модерна полно явлений, которые идут отсюда. То, что мы назвали континентом метафизической глупости, поскольку парадигма меняется, а люди не успевают за этим. И поэтому они пытаются рассказать о своем, о хорошем, о всеединстве, о холизме, о целостности мира, о субъекте, объекте. Они пытаются рассказать уже на принципиально ином языке, через сны, через неврозы, психозы. То есть современный человек, он в значительной степени древний человек, традиционный человек. Но с интеллектуальной точки зрения, вот с точки зрения некого фундаментальных конвенций сознания, он уже не является этим человеком. И если он этого еще не понял, то он просто дурак. И будучи таким, как бы, отсюда стультиция, да, принцип стультицию лаудит у Эразма, на самом деле, вот эта идея традиционализма как глупости, то есть пассивного традиционализма, это одно. А вот радикальный субъект, это традиционалист, совершенно не глупый и являющийся таковым не по инерции, не потому что он воспитывался в католической, православной, христианской, буддийской, индуистской семье, не потому что он принадлежит какому-то совершенно особому роду, где передавались те или иные традиции. Нет, он просто ходит в обычную там свою советскую, светскую, французскую, итальянскую школу, читает обычных авторов, у обычных людей-родителей, и вдруг он осознает, что вот это все... Вот все, что его окружает, это все фундаментально не то. Здесь радикальный субъект не мог отличить себя от этой парадигмы, потому что его все устраивало. Здесь его начинает не устраивать ничего. И он находится на периферии человека вместе с революционерами, с антиэлитой Паретто, с убийцами, ворами, с кем угодно, только не в самом этом пространстве человеческого круга. А в эпоху постмодерна происходит самая важная трансформация радикального субъекта. Радикальный субъект вообще отделяется от человеческого состояния. Он перестает вообще хоть как-то соотноситься с парадигмой, антропологической парадигмой модерна. Но что происходит? Ведь и сам человек, вот этот еще совершенно автономный, суверенный человек модерна, переходя в постмодерну, сам теряет контакты с человеческим архетипом, сам открывается какой-то вот этой подтелесной, как мы говорили, инфернальной реальности, яйцо мира открытое снизу, и сам утрачивает, превращаясь в разумного, ризоматического зверя, в кошку, в свинью или в элемент бесовской текстуры. На самом деле это разделение двоякое. И здесь не просто, это было невозможно отделиться от человека, поскольку какую-то связь с ним сверхчеловек в эту эпоху модерна чувствовал. Он был, как Ницше, лишь маргиналом или Эвола. А вот здесь он перестает быть маргиналом, потому что здесь нет центральной точки, поскольку сама эта система, которая претендовала на центральность, открыта снизу, и в ней происходит свободная циркуляция демонических или нигилистских энергий. Здесь это вот структура постчеловечества, по сути дела, то, что по Ницше можно назвать недочеловеками. И вот здесь как раз происходит это разделение. Все-таки, как писал Ницше, сверхчеловек в эпоху модерна, он не был по-настоящему сверхчеловеком, он был высшим человеком. И помните, когда Заратустра собирал высших людей в своей пещере, он говорит, да, действительно, эти высшие люди, они действительно настоящие, но только от них что-то слишком сильно воняет. На самом деле, действительно, здесь еще ясности сверхчеловека, освобожденных даже от этого элемента высших людей, еще невозможно. Сверхчеловек приходит в эпоху постмодерна и приходит тогда, когда человеческое достоинство, человеческий архетип рушится, открывается снизу, низверзается в ризоматический ризоматический хронос Делёза, в котором практически возникает лишь всполохи случайного ионического времени. Итак, здесь на самом деле радикальный субъект обнаруживается как самостоятельная реальность, впервые как самостоятельная реальность, и поскольку он взаимодействует с парадигмами, но не принадлежит им, сохраняя свою идентичность на всех трех уровнях, соответственно, он переформулирует свою повестку дня по отношению к этой тематике. То есть, если центр и периферия была проблематика модерна, где на периферии было много чего, но в частности там прятался сверхчеловек и радикальный субъект, то в эпоху постмодерна радикальный субъект находится в совершенно новом состоянии по отношению к человеку, он просто вне его, поскольку и человек уже находится вне себя. И не случайно тот же тезис постмодернистов о бесовской структуре. Вспомним на самом деле, что как называется роман, фундаментальный роман Достоевского «Бесы». А во-французски он переводится не как «Le démon», например, а как «Le possédé». Это очень важно. Потому что для того, чтобы передать, что имел в виду Достоевский, слово «Le démon» французу ничего не говорит. А «Le possédé» – «одержимые», на самом деле. Поскольку речь идет о вот этой инфернальной одержимости инфракорпоральными сущностями по генону, которые заменяют или подменяют человеческое существо. Иными словами, сверхчеловек, собственно говоря, появляется тогда, когда кончается человек. Он выстраивает свою модель не по отношению к человеку. По отношению к человеку он остается периферией, пусть такой дендийской периферией. А вот по отношению, по-настоящему становится сверхчеловеком, по-настоящему становится радикальным субъектом, обнажается как таковой, когда человек превращается в недочеловека и утрачивает свои, ну, соответственно, понятно, что свое достоинство традиционное он утрачивает на переходе от парадигмы премодерна к модерну, но когда утрачивает даже свое вот модернистическое достоинство, если это можно назвать достоинством. И здесь человек, сверхчеловек, радикальный субъект, проявляет свое метапарадигматическое свойство. На самом деле, это нам будет очень важно для того, чтобы понять и ответить на самый фундаментальный вопрос все-таки о судьбе знаний в эпоху постмодерна. Наличие инстанции сверхчеловека в системе постмодерна и только в системе постмодерна абсолютно фундаментально аффектирует саму эту парадигму, но также и наше знание и представление о других парадигмах. Теперь несколько слов о гносеологической иерархии постмодерна или постчеловечества. Здесь можно выделить некую новую модель, поскольку по окончании эпохи модерна по-новому распределяются карты, позиции, имена того, что собственно говоря, является основной основной структурой или противодействующими, или взаимодополняющими элементами человеческого общества, поскольку в основе человеческого общества является структурализация неравенства. Либо неравенство богатых и бедных, либо знатных и незнатных, либо представителей золотого миллиарда и мировой периферии. Но структурализация неравенства, модель неравенства существует в любом обществе, либо партийных, беспартийных, и они в любом обществе есть, даже в самых коммунистического типа. Так вот, что происходит с точки зрения гносеологической иерархии постмодерна? В ней накладываются друг на друга на самом деле три реальности, три гносеологические реальности. С одной стороны, это, вот начнем с середины, это недолюди или непосвященные демоны, шизомассы по Бодрияру, интегрированные в гносимуляционный процесс. То есть это подавляющее большинство таких унтерменшей постмодерна, которые воспринимают вот этот скрытый код или гносимуляционный процесс как данность, на самом деле как некую среду, интегрируются в него и становятся частью этой гносимуляционной среды. Они общаются между собой, они что-то рассказывают, они читают, они слушают лекции. Но на самом деле в результате они постепенно, ассимилируя коды культуры постмодерна, они постепенно прощаются с собственной субъектностью, к этому их и призывают. Экран, система постмодернистических симулякров знаний, и, соответственно, они становятся таким глобальным телевизионным компотом, и, собственно говоря, от экрана больше не отличаются. И чем больше они сливаются с экраном, тем больше у них шанс попасть на этот экран. Это в эпоху такого тоталитарного телевидения, где есть диктатура дикторов, которые, собственно говоря, диктуют, а все остальные, как дураки, слушают. В эпоху постмодерна каждый становится диктором. Есть веб-чат, на который маленькая дешевая штучка, глазик, смотрит на тебя, ты в нее несешь свою ахинею. И появляешься на экране, попадаешь на экран вместе с Ариной Шараповой, которая также что-то вот несет, такую же невразумительную вещь. И постепенно, по мере расширения знаний и возможности коммуникаций и при сокращении кода, эти дискурсы уравниваются. Практически каждый может случайно оказаться в этом экране. И вот была программа такая «Народ хочет знать», когда приезжали люди, приезжие, заходили в будочку и что-то орали. На самом деле сейчас, я с рядом телевизионных боссов говорил, есть идея сделать целый канал, на котором каждый будет приходить и нести свою ахинею всегда, но коротко. Причем так, чтобы действительно... И вот такой канал, который состоит из перманентного, это вот, по-моему, очень правильный шаг в сторону такого гносиосимуляции тотальной. Ведь найдутся у него и зрители у этого канала, и участники, и зрители перемешаются с участниками. И возникнет такой процесс фундаментального обмена знанием с такого нулевым эвристическим и потенциалом. Собственно говоря, вот... Те, кто доволен структурой современного познания, или тот, кто просто не задумывается об этом, либо задумывается, но делает это по той же самой модели поиска экстатических топусов, вот этих постгносеологических квантов, перебегая от одного ощущения к другому, почитал, ну хорошо, там почитал там, Ницше, да, пошел пивка выпил, пошел кому-нибудь в глаз дал. Это тоже экстатические топусы, на самом деле, или там с кем-то поцеловался. Но, по большому счету, тот, кто удовлетворится этим, тот войдет в такой всемирный, бесконечный, в ленту Мёбиуса шизоидных телемасс, который состоит из индивидуальных разделенных фрагментов, перемещающихся по таким довольно свободно прокладываемым в бытии, но совершенно бессмысленным маршрутом. Причем каждый маршрут в конечном итоге будет не торной дорогой, по которой другие шли, а собственной тропинкой, не ведущей никуда, поскольку, собственно говоря, дорога от бездорожья отличается тем, что одна куда-то ведет, другое нет. А вот создание той глобальной дороги, которая никуда не ведет никого, вот это задача этого гносеологического, гносиосимуляционного процесса, в который с удивлением и с интересом подчас погружены все больше и больше наши современники постмодерна. Недолюди как гносеологический тип. Я подчеркиваю, о гносеологии в данном случае. Не случайно, помните, Заратустра Ницше вначале рассказывал на площади народу о сверхчеловеке, но, послушав о сверхчеловеке, народ сказал, знаете, нам это совершенно не катит, не интересно, дайте мы еще Плюсуна канатного посмотрим. А тогда Заратустра сказал: нет, если вы не хотите, я вас так в покое не оставлю, если вы не хотите слушать о сверхчеловеке, вы будете сейчас слушать о последних людях, ну вот об этих. И, собственно говоря, что есть истина, сказал Ницше, сказал Заратустра, говорят эти люди и моргают. Что есть истина? Вот это гносеология вопрос. Вопрос гносеологии – это вопрос истинности. Вопрос истины. Что есть истина, говорят эти люди и моргают. То есть, собственно говоря, безразлично, что такое истина, и они удовлетворены и так. И когда народ выслушал эту проповедь Заратустра о последних людях, он сказал: о, а вот это нам нравится. Даже забыли про канатного плюсуна и попросили рассказать им еще о последних людях. Дай нам последних людей, Заратустра. Заратустра плюнул, взял труп канатного плюсуна и свалил из этой аудитории. Но на самом деле он имел в виду как раз четкое такое настоящее пророчество о том, что придет лет через то, что приходит как раз сейчас. Вторая инстанция, гносеологическая инстанция, это на самом деле очень интересный элемент. Это нихилогуманисты или революционеры эпохи постмодерна. Безусловно, гносеологические и гносеология являются не случайно для современного революционного течения или современного гиперкритицизма и критицизма главной сферой приложения своих усилий. Здесь кто они? Ну, это, собственно говоря, Делез, я имею в виду, Гватари и, собственно, таких активных, оптимистичных постмодернистов. Нихилогуманисты вслед за Ги Дебором, вслед за Жоржем Батаем утверждают, что существует общество спектакля, вскрывают вот подмены гносио-симуляционного процесса, обнаруживают, причем достаточно убедить с помощью убедительных и внушительных технологий гносеологических и философских, показывают, что речь идет о симулякре знания и о конце знаний, но в отличие, например, от каких-то других инстанций, они говорят, что они догадываются об отсутствии кода. Они догадываются об отсутствии кода, но берут это отсутствие, которое, как мы видели, является лишь логическим завершением гносио-симуляционного процесса в своем развитии, если угодно. Они его рассматривают как наступившую здесь и сейчас реальность. Как все время коммунисты, а их наследниками является большинство постмодернистов, говорили, что нам не надо ждать долгого развития капитализма, мы должны перейти к следующей социальной стадии уже здесь и сейчас. Точно так же постмодернисты или нихилогуманисты говорят, что зачем мы будем ждать, пока эта долгая история с исчезновением кода по мере расширения информационного общества наступит. Давайте утвердим здесь и сейчас отсутствие этого кода, и тогда они бросают очень важный вызов устами Делеза, что раньше у вас была ничтожная воля, коллеги, а теперь у нас должна быть воля к ничто. И вот эта воля к ничто, на самом деле, это и есть некий фундаментальный тезис нихилогуманистов. Они говорят, что человек закончился, как пишет Бернар-Анри Леви. Человек умер. Умер автор. Умер субъект. И на его месте осталась вот не эта такая, скажем, экстатическая каша, а осталось чистое и простое ничто. Причем они в данном случае очень болезненно воспринимаются этими недолюдьми, поскольку они показывают, что сущность некритического участия в гносио-симуляционном процессе является формой определенной эксплуатации. И тут возникает новая социальная теория революции. Правильно, мы пропустили радикального субъекта, и верно, потому что сейчас у меня до него в этой схеме. И вот возникает гносеологическая война и структура социально-гносеологических революций в эпоху постмодерна. Здесь добавляется еще одна инстанция – по мере расширения внимания к этой системе, возникают семиурги. Я использую термин Жана Бодрияра относительно семиургии как главного основы современного капиталистического производства. Семиургия – это производство знака. Если классический капитализм производит товары и вот оперирует с прибавочной стоимостью, изымая ее у рабочих, кто ее производит, то в эпоху посткапитализма или семиургии система производит знаки. определенные знаки, бренды, которые ничему не соответствуют, и эти бренды, люди, вот такие обычные, недолюди, последние люди, и потребляют. Потребляют не вещи, но знаки. Живут ради знаков, во имя знаков, и эти знаки, которые утрачивают свою денотационную природу, о чем мы говорили, это знак в чистом виде, который даже не коннотат, на самом деле, поскольку коннотация это тоже система хоть каких-то референций. Знак становится самодостаточным и абсолютно ничего не выражающим. Знак и есть симулякр, так как его понимает Бодриар в концепции семиургии. То есть, собственно говоря, можно было бы сказать, что семиурги это господа знака или производители симулякра. Это эксплуататоры и экспроприаторы доверия и внимания шизомас, циркуляторы знаков, которые заставляют знаки вращаться. На самом деле, конечно, это не какой-то отдельный субъект. Это просто та часть последних людей, вот таких как, собственно говоря, Фридрих Старр, который наживается, психологически наживается на доверии с открытым ртом того общества последних людей, которые воспринимают гносиво-симуляционный процесс за чистую монету. Это необрахманы, которые выжимают из этого пользу. Но они не лгут, на самом деле, они и есть ложь. Истины, что есть истина, говорят последние люди и моргают. Семиурги не более свободны, чем те, кого я называю семиофагами, пожиратели знака. Это то, что называет Майкл Харт и Тони Негро и сингулярное множество или одинокие толпы или телемассы. То есть вот те недолюди, которых представляют большинство человечества постчеловечества постмодерна. Они пожирают знак. И они искренне полагают, что от этих телелучей, от этой экранной симуляции, собственно говоря, все началось и все ей закончилось. Они части этого процесса, и они заставляют его вращать, тоже Бодриар правильно говорил, я уже цитировал эту фразу, что не медиа извращают массы, а массы извращают медиа своей неспособностью критического мышления. Но все-таки среди этих можно выделить именно семиургов и семиофагов, те, которые не ведают о подделке парадигмы постмодерна, и те, которые ведают о ней, которые еще сохраняют определенную связь об утрате кода. Даже семиурги – это те, кто знают, что код исчезает. Они не знают, что код есть ничто, что этого кода нет. Они просто знают, что код исчезает. Они участвуют в сужении доступа к коду. Но не, они еще сами подчас, среди них тоже есть разные люди, самые страшные и менее страшные. Я думаю, что Фридрих Старр менее страшный, он искренне видит, что сужение кода, расширение знаний. Он не злобный человек, он добрый человек, явно. Но тем не менее он часть этого семиургического заговора господ, господ знака, которые занимаются, соучаствуют в процессе сужения кода. А вот внизу или да, на следующем уровне этих гносеологической иерархии революционной стоят меонтофаги. Я бы можно было бы сказать уконтофаги, но это было бы слишком громоздко с точки зрения греческого. Я рассказывал разницу между меон, небытием, и укон, ничто. Это фундаментальная разница при формировании христианской доктрины. На одной из лекций, когда мы говорили об онтологии и ее судьбе в этих парадигмах, я об этом говорил. Так вот, меонтофаги, они предлагают вместо пожирания знаков пожирать сразу субстанцию этих знаков. То есть неприготовленный знак, сырой знак, не такие людоеды, каннибалы. Если знак есть некое стыдливое сокрытие ничто, они предлагают пожирать чистое ничто вместо того, чтобы пожирать знаки. И, соответственно, ведут борьбу с семиургами, которые преображают ничто в знак, скрывают через пролиферацию знаков отсутствие этих знаков смысла. Так вот, меонтофаги предлагают сразу потреблять отсутствие смысла и утверждать такую вот новую революционную тактику борьбы за то, чтобы рассказать семиофагам, то обычным людям, что все уже давно кончилось. На самом деле, вместо того, чтобы держать их в иллюзии, как будто еще нечто продолжается. В данном случае вот эти меонтофаги выступают от имени, они такие паладины гогов и магогов, носители черной ночи и пророки абсолютного ничто, взятого как наиболее существенная революционная категория, то есть настоящие необрахманы. Между ними идет как предлагает Тони Негри, Делёз и представители меонтофагии, война. Война новых революционеров, таких постмарксистов против посткапиталистов. Война за доверие и внимание семиофагов. И как в истории с капитализмом и марксизмом капиталисты с огромным интересом читали Маркса, и хотя его не принимали, но очень внимательно его исследовали и прислушивались, точно так же семиурги, по крайней мере элита семиургов, внимательно прислушивается к меонтофагам и уделяет им долю небольшого внимания, поскольку именно они вскрывают сущность того, что делают первые. То есть третий скрывает сущность того, что делают первые, гораздо лучше. И в отличие от полного доверия и непонимания, кто что делает со стороны семиофагов, меонтофаги на самом деле гораздо более ясно определяют для семиургов смысл их собственной деятельности. И в данном случае, конечно, ни один автор, принадлежащий к капиталистическому лагерю, так много, так правильно и глубоко не сказал о сущности капитализма, как его радикальные противники-марксисты. Именно по этой причине меонтофаги, особенно в эпоху, чем дальше постмодерн, тем больше они начинают быть в части. Поэтому кто-то удивлялся, почему такая была мощная презентация Тони Негри книги «Empire» и вот множество, именно потому что семиургам или господам современного мира очень интересны революционеры. Они им интереснее, чем послушные рабы. Рабы скучные, они просто смотрят сериалы. А меонтофаги еще что-то пытаются, собственно говоря, сказать. Задача, да, какова задача, да, значит, что разоблачают меонтофаги? Меонтофаги разоблачают, что то, что мы видим, или то, что мы, скажем, созерцаем, то, что является потоком, информационным потоком, для нас это хоть как-то соотнесено с реальностью, и, соответственно, меонтофаги или революционеры, они бросают вызов всей системе постмодерна. С точки зрения, отсюда очень важные произведения, которые, собственно говоря, сняты меонтофагами, это вот Кроненберг, фильм «Экзистенция», «Матрица», и другие фильмы, где показывается, что в постепенном развитии виртуального мира разница между виртуальностью и реальностью стирается, участие в виртуальных процессах, в виртуальных играх приобретает характер все более и более искусственный, и на некотором горизонте геймер или персонаж компьютерной игры уже просто фактически сливаются, и разделение между ними невозможно, поскольку остается только резоматическая игра, соответственно, кто в кого играет, уже не так принципиально. Система игры, система матрицы поглощает все. И например, в фильме «Нирвана» Габриэля Сальватореса кончается этот фильм, как раз, если вы помните, речь идет о том, об игре, о том, что персонаж, когда в игру запопал вирус, персонаж этой игры понял, что он всего лишь компьютерный персонаж, он входит с создателем игры в коммуникацию, начинается борьба против корпорации, которая, собственно говоря, против семиургов, которые наживаются на этих играх. Значит, из простого семиофага, участника этого процесса, автор игры переходит на сторону меонтофагов, становится революционером, борющимся против семиургов. Соответственно, и он, а вот тот, кто, собственно говоря, персонаж этого фильма «Нирвана», он является семиофагом, проснувшимся как бы для меонтофагии, то есть осознавший ничтожность и нелепость, искусственность, виртуальность собственного существования. И вот я хотел процитировать слова, которые, последние слова этого фильма такая: «Джимми, да, я стер Нирвану, теперь ты можешь ни с кем не играть. А я, вот другой персонаж, вот этот персонаж игры, а я уж сомневался в тебе, я же обещал тебе, постой, когда ты удалишь меня, я превращусь во что?» Внимательно. «В снежинку, кружащуюся за окном. Это не так плохо. Джимми, значит, мы победили? Мы победили. Стирай все. Давай». Вот это программа Делёза Негри, программа современного альтерглобализма и антиглобализма левого. Это просто, собственно говоря, прозрение в сущность общества спектакля, предложение просто удовлетвориться стиранием кого, чего, всего. Это и есть «La volonté, on n'y a», жили Делёза, воля к ничто. Соответственно, вот здесь тоже возникает настоящее и реальное, реальное противостояние, поскольку именно это противостояние постмодерн способен рефлектировать. Только это гносеологическую войну и гносеологическую революцию постмодерн в своей глубине способен рефлексировать. Конечно, на фоне этой этого фундаментального гносеологического, даже онтологического противостояния развертываются псевдоконфликты современности, которые, как вот в фильме «Хвост виляет собакой», безусловно, созданы в Голливуде, как и Бен Ладен, как и все артефакты современной реальности. И дело не, пока его не ловят ровно для того, Бен Ладена, для того, чтобы как можно меньше сократить дистанцию между виртуальным персонажем, который является выполняя все свои функции, и реальным персонажем. В конечном итоге, вот этот Саддам Хусейн, стирающий в тюрьме свои трусы, он на самом деле напоминает о реальности и разоблачает, собственно говоря, вот ту химеру абсолютно фиктивной постмодернистической реальности, которая строится на наших глазах. Он отдает модернам. Он напоминает, что есть еще какой-то, помимо вот этого виртуального Саддама Хусейна, злодея, мерзавцев, которого можно бросить дротиком на американском каком-нибудь баре, он еще и конкретная личность. Он как бы возвращает наше внимание к своей такой модернистической сущности, когда человек был человеком, а не элементом гносиосимуляционного потока. Соответственно, с Бен Ладеном такую вещь нельзя допустить. Он должен оставаться виртуальным персонажем, полноценным мультипликационным злодеем. И когда люди говорят, что Бен Ладена нет, на самом деле они не то что правы, они столь же правы, столь же неправы, как те, которые говорят, что Бен Ладен есть. Потому что виртуальный Бен Ладен в гносиосимуляционном процессе и реальный Бен Ладен, они в принципе не могут привести онтологических доказательств его совпадения или несовпадения. Поскольку реальный Бен Ладен как бы отсутствует, у него нет никакого основания. Он интересен лишь как виртуальный злодей, как наделенный той медийной функцией, которую он играет. Так, теперь уже наиболее такие фундаментальные вещи. Итак, вот основополагающие типы, которые мы описали, и как к ним относятся, да, их война, их программа гносеологическая или постгносеологическая программа, их отношение к знанию. Как к ним относится радикальный субъект, носитель того метапарадигмального начала и в каком-то смысле знания. Радикальный субъект относится с ненавистью теми, кто эксплуатирует симулякр знаний, относится с жалостью, брезгливостью и презрением к тем, кто к недолюдям, которые находятся в центре этого процесса, и с определенным пониманием относится к меонтофагам. Меня много раз спрашивали об отношении, откуда симпатия у традиционалистов к постмодернистам. На самом деле, здесь вот после уже этого курса лекции должно быть очевидно, что на самом деле, пусть и являясь паладинами абсолютного ничто, такими носителями ночи и сборищем коллективными бесами, на самом деле они более точно, вот эти наши коллеги, определяют сущность того, чем является парадигма постмодерна, чем те, кто пытаются заделать или прикрасить ту развершуюся онтологическую или эсхатологическую брешь на наших глазах. То есть они более ближе к истине. И их не случайно, если вы помните то яйцо, которое было открыто снизу, вот через это открытие яйца снизу, через такую ночную реализацию, подчеловеческую реализацию абсолютной ночи, представители меонтофагии и волонтеры ничто, они на самом деле тоже чуть-чуть заглядывает за парадигму, причем даже не просто за парадигму, за ее край боковой, за ее шов, связанный с парадигмой модерна, хотя и это верно, но они еще заглядывают куда-то совсем в обратную сторону парадигмы, там, где пребывает радикальный субъект. И в этом отношении есть тайная непонятная близость, как в консервативной революции близость ультраконсерваторов и ультрареволюционеров была, точно так же есть в гносеологической проблематике постмодерна на этой карте постмодерна существует странное созвучие между позицией радикального субъекта и меонтофагией. Конечно, радикальный субъект абсолютно не имеет никакого отношения к к прославлению ничто и к воле к ничто. Радикальный субъект на самом деле метапарадигмален. И это самое принципиальное. Он стоит по ту сторону парадигм. И он, по большому счету, только сейчас, в эпоху постмодерна, через анализ, корректный анализ и иллюстрацию, такую абсолютную иллюстрацию гносиосимуляционного процесса, как основного процесса этой парадигмы постмодерна, он способен проиллюстрировать наглядно и понятно свое отличие от всех, не только от этой парадигмы постмодерна, но и от парадигмы вообще. Ведь логика пути радикального субъекта, которая постепенно движется к его обособлению, выделению и становлению самостоятельным метапарадигмальным полюсом, сверхчеловеком, как абсолютно новым персонажем парадигмальной картины, метапарадигмальной картины, именно в этот момент он способен обнаружить себя как тот, кто он есть, высказать и проявить свою собственную, если угодно, программу, чего он не мог сделать ни в парадигме премодерна, ни в парадигме модерна. И только сейчас, в парадигме постмодерна, радикальный субъект и сверхчеловек начинает выступать как самостоятельная метапарадигмальная инстанция. Он еще невидим, и язык его непонятен, поскольку в рамках постмодерна он метапарадигмален, и все, что он говорит, тоже не может быть интерпретировано в рамках парадигм. Но если в отсутствие гносеологического кода в постмодерне является схлопыванием этого кода, на самом деле, то и поэтому знание, постзнание или постгносеология является чистым нигилизмом, то непонятность языка радикального субъекта проистекает совершенно из другой инстанции. Он не подпарадигмален, он надпарадигмален, он метапарадигмален. И его язык является недешифруемым по совершенно иной причине, на совершенно ином метафизическом основании, чем язык, классический язык, постязык гносиосимуляционных процессов. Поэтому, собственно говоря, можно, для того чтобы пояснить, о чем идет речь, можно сказать, что все это пространство постмодерного в гносеологическом измерении, это пространство постязыка, поскольку понятно, почему это не язык классического варианта, потому что отсутствует лексика, отсутствует морфология, отсутствует правила, отсутствует код его понимания. А вот то, что несет в себе, чем является, на чем говорит, высказывается, из какой позиции трактует основную проблематику радикальный субъект, можно назвать трансязыком. Вот очень любопытно. И то, и другое недекодируемо. Но то и другое возникает симультанно, то есть одновременно, поскольку ни трансязык радикального субъекта, ни постязык общей массы постмодерна, недолюдей постмодернистической эпохи, не могут оформиться в других парадигмах, в чистом виде. Поэтому, собственно говоря, появление радикального субъекта, это как самостоятельной инстанции, это важнейший метафизический феномен, языковый феномен именно эпохи постмодерна. Вот вам и ответ, почему Ницше помещал эту загадочную фигуру не в прошлом, где, казалось бы, ему место, а в будущем по отношению к Ницше. Абсолютно точно. И здесь, естественно, возникает совершенно новая реальность, реальность трансязыка, о которой говорить, наверное, уже совсем трудно. И единственное, что можно сказать, что на самом деле выделение, да, могут спросить, а как отделить в такой ситуации трансязык радикального субъекта от постязыка в целом? Ведь и то бессмысленно, и то недекодируемо, и то несхватываемо, и то не подлежит ни дешифровке, ни восприятию. Ответ лишь такой. Вот есть формула такая, алхимическая формула, черная, более черная, чем само черное. Вот на самом деле отличие между радикальным субъектом и, скажем, ментофагической структурой разоблачения нигилизма постязыка, как пустотности или бессодержательности знака в постмодерне, возможно при наложении этих двух форм темноты. Просто есть темное, транс-язык, которое еще более, чем само темное, чем ничто меантофагических революционных программ. И просвечивает это темное более, чем само темное, дает о себе знать, становится иным, отличным, то есть создает новую возможность интерпретации только в том случае, когда мы выносим за скобки гносеологическую иллюзию, пристрастную со стороны семиургов или пассивную со стороны семиофагов, гносеус эволюционного процесса. Мы убираем это и беседуем только с теми коллегами, которые действительно описывают ту реальную картину постантологии, реальную картину постмодерна, которая маломальски соответствует метафизическим данным. Отсюда вот эта тайная симпатия крайне, скажем, правых, крайне левым традиционалистов к революционеров на новом, принципиально новом гносеологическом, метафизическом, историческом и парадигмальном уровне. Иными словами, трансязык, он не существует вне постязыка. На самом деле мы его не можем понять, но на фоне постязыка он впервые дает о себе знать. И теперь окончание курса, последняя часть сегодняшней лекции. А возможно ли философия будущего? Вот, собственно говоря, что касается философии в классическом смысле, то совершенно безусловно в парадигме постмодерна философии нет, поскольку нет знания. Но тем не менее, для того, чтобы люди не слишком остро чувствовали вот это ноющее отсутствие философии, для того, чтобы усложнить меантофагам, то есть революционерам, их агносеологическую практику по разоблачению трюков семиургов, существует симулякра философии. Вот кто вы думаете, вот этот персонаж, кто-то знает, наверное, вот этот, вот этот и вот этот. Вы думаете, что это группа Army of Lovers и певец из этой группы? Совершенно правильно. Но кто он? Это Александр Барт, крупнейший западный философ, который автор книги «Нетократия» вместе с Дондерквистом. На самом деле, вот только таким и может быть полноценный философ постмодерна. Без штанов, халате, с такими бабами, перверт и постоянный посетитель наших экранов, на самом деле. Вот такую философию гносиус эволюционный процесс воспринимает. Он, кстати, нормальный философ, просто ну, вот такой, собственно говоря. Он не может быть другим, потому что другие философы, типа академика Лихачева в шапочках, это философы модерна. Они остались там. Нельзя его перенести и как бы восстановить, он полностью там. А вот этот философ, классический философ постмодерна, он закрывает своей рожей, своими клипами, закрывает факт отсутствия философии. Ведь, смотря на него, скажешь, действительно, его можно предвидеть, сказать, философия есть. То есть, на самом деле, это классический ход семиургов, которые говорят в ответ, например, о том, что философия кончилась, разоблачители постмодерн, как кончилось, а это что? Вот, как кончилось? Вы включите, там, спойте, станцуйте. В общем, на самом деле, это, я думаю, что можно не читать «Нетократию», книга неплохая, кстати, но вот все выразительнее, чем вот эти вот рожи, сказать невозможно о том, как ничто скрывает себя. Действительно, это чистый экстатический топос, на самом деле. В самом прямом смысле, каждый здесь выбирает свои собственные форматы, собственные типы. И, по большому счету, можно было начать и закончить эту книгу подобной иллюстрации. Все, что он сказал, гораздо более скучно, чем эти клипы. И да, это Александр Барр. Соответственно, формально философия да, становится все более... Ницше говорил о ГС Шьенца, веселой науке. Да? В этом случае наука становится все более и более веселой. И в общем, такая философия по логике постмодерна сливается с нефилософией, совсем нефилософией, до неузнаваемости. Это как раз тот элемент, о котором мы говорили. Как сделать гетерогенный контекст абсолютным элементом неразрывной непрерывности и континуальности? Как могут на одном и том же уровне находиться столь разные явления и, скажем, восприниматься на одном дыхании? фрагменты самых разнообразных элементов. То есть классический ответ относительно возможности философии в эпоху постмодерна, он очень на самом деле не такой тривиальный. Вот радикальные революционеры скажут, нет, философия в постмодерне невозможна, поскольку невозможно знание, невозможно субъекта. Верно. Это абсолютно правильный ответ. С точки зрения, кстати, тот, кто сдает сегодня зачеты. Это правильный ответ. Но с точки зрения тех, кто является объектами суггестии, гносио симуляционного процесса, ответ неправильный. Правильный ответ, да, возможно, Александр Барк, современный философ, нормальный философ. И, соответственно, Бивис и Баткис тоже два современных философа. И Борис Моисеев является современным проповедником. На самом деле, я вот тоже недавно мне пришло в голову, что для того, чтобы продвигать логику постмодерна, мы должны заметить, обратить внимание на такое мое предвидение. Я полагаю, что через несколько лет, а может быть гораздо быстрее, Борис Моисеев будет выступать в совершенно новой роли. Например, он примет какую-нибудь религию, экзотическую или общую, и начнет выступать с точки зрения проповеди каких-то моральных норм. Он там скажет, что я, наверное, не то пел, не так плясал, а теперь я буду вам... И он не уйдет с этого экрана, на самом деле. Уже старый, отпустив бороду, побрив голову, он будет вместе с Гидаром Джемалем или с диаконом Кураевым беседовать о сложных теологических моделях, говорит, что на самом деле на наших глазах так все и происходит. Но когда выйдет время... у него, вот как бы Army of Lovers, у него начнется время написания философских или, в согласии с нашим постмодерном, религиозных или теологических споров. Скажем, есть же Евангелие от Владимира Соловьева, этого телеведущего, который написал Евангелие от Владимира Соловьева, где писал свои банальные представления. Там видишь гаишника, там погрози ему пальцем. Ну, такой вот масса таких очень полезных советов. Итак, на самом деле, теперь... Еще раз задаю вопрос. С точки зрения постмодерна, возможно ли философия? Чем мы с вами занимались, будем заниматься, чем вы, собственно говоря, профессионально пришли заниматься? С точки зрения правды меонтофагов, то есть как оно обстоит на самом деле, философия невозможна. И единственной задачей философии будет примкнуть к революционным ячейкам, обнаруживающим ничтожность гносио-симуляционного процесса, Тоже, кстати, работа интересная. Второе. С точки зрения... такого мейнстрима, так, классического постмодернистического мне человечества, можно заниматься спокойно тем же, чем вы занимались, так же, как вы занимались, ни на что не обращая внимания, все в порядке. И есть еще один третий и совершенно особый вопрос. Это возможность философии как попытки вычленить трансязык радикального субъекта. Вот эта задача никем не ставилась, она никем не может быть поставлена, она не может быть выполнена. Но мы знаем, как говорит французская поговорка, «L'impossible n'est pas français». На самом деле, то, что невозможно для человека, это только стимулирующий факт. Конечно, гносеология, философия и метафизика радикального субъекта, выстраивание совершенно нового ритма, новой версии метафизического отношения к парадигмам, ведь преодоление парадигмы через радикального субъекта, осмысление некой иллюзорности, заложенной в парадигме как таковой, ведь она распределяет нормы, кто есть и что есть субъект, и что есть объект. А вот радикальный субъект отказывается от этого. Через всю свою историю, историю мира, радикальный субъект свидетельствует о том, что роли, кто есть субъект, а кто есть объект, будут распределять не те, кто их распределяют. На самом деле, те, кто выдают декреты относительно стадий космической среды и парадигм, это инстанции, с которыми можно согласиться, но с которыми можно и не согласиться при определенных обстоятельствах. Значит, это не абсолютные инстанции, и значит, есть миры, есть реальности, есть языки, есть... сферы, есть зоны бытия или постбытия, или метабытия, которые только и достойны для того, чтобы существовать, быть утвержденными, и чтобы быть им верными. И эти зоны лежат по ту сторону всех парадигм. Иными словами, для новой философии радикального субъекта или для философии сверхчеловека как основа трансязыка сверхчеловека является очень тонкая, но тем не менее пронзительная убежденность в том, что симуляция является не только откровенная симуляция эпохи постмодерна, а что симуляцией в конечном счете являются все парадигмы, фундаментальные парадигмы. И в них, если бы не было этой маленькой червоточины, самой первой парадигмы, никогда бы мир и человечество не пришло бы к нынешнему кошмару, и никогда бы тех процессов, которые развертываются перед нами, просто не произошло бы. То, что способно полностью быть поглощенным симуляцией, само по себе, изначально даже в самые золотые эпохи, являлось не более чем симуляцией. Вот это фундаментальное знание радикального субъекта, которое открывает новую страницу метафизической, вневременной, постпарадигмальной философии. И на место знака эта парадигма нового трансязыка ставит черную ночь. Черная, более черная, чем само черное. Благодарю вас.